печатники слонялись по замку злые и угрюмые. Они придирались по малейшему поводу, отпускали шуточки и откровенно глумились надо мной. А когда сострилка Циньямер обозвал меня непечатным словом, вся компания покатилась со смеху и принялась водить линейками по наборным кассам. У печатников это равнозначно издевательским аплодисментам. Смехом они наградили остроумие старшего по цеху, издевка предназначалась мне. Надо подумать, над кем насмехаешься, прежде чем водить линейкой по кассе. Не всякий такое стерпит. Это самая искусная и выразительная издевка из всех, изобретенных человеком. Звук получается резкий, скрежещущий, назойливый, а мастер своего дела может уподобить его крику осла. Как-то на моих глазах возмущенный печатник выхватил в ответ шпагу. А что касается прозвища, которым наградил меня Кацаньямер, оно огорчило и уязвило меня больше всех других обид и оскорблений. Я расплакался, как девчонка, и необычайно обрадовал тем самым печатников. Они потирали руки и визжали от радости. Обидная кличка вовсе не подходила парню моего сложения, а потому ничего остроумного в ней не было. Это жаргонное словечко печатников, позаимствованное в Англии, определяло вид шрифта. Все шрифты слегка уже сверху, чем у ножки литеры, но в некоторых комплектах шрифта это расширение к низу так явственно, что злоязычные печатники называют его бурдюком. Вот отсюда и пошла гнусная кличка, придуманная Кацаньямером. Если я что-нибудь знаю о печатниках, она пристанет ко мне навечно. Не прошло и часа, как она уже красовалась на моей метке. Представляете, они приписали к моему номеру буквы, с которых начинались обидные слова. В штампе над пачкой уроков значилось «Шпон 4БЗ». Примечание. Обидная кличка, огорчившая Августа. Бурдючный зад. Кто-то скажет, что это сущий пустяк. Но доложу вам, не все, что кажется пустяком людям, повидавшим свет, пустяк для молодого человека. Впоследствии мало что вызывало у меня такое чувство стыда, как этот пустяк. Печатники продолжали издеваться над безропотным 44-м. Стоило ему отвернуться, как клинья и шпации летели ему в голову и спину, но, не причинив вреда, отскакивали точно град. Если 44-й, выполняя какую-нибудь работу, наклонялся, печатник, стоявший рядом, бил его, что было мочи, наборной доской по мягкому месту и с притворным раскаянием восклицал: «Ах, это ты! А я думал, мастер!» Все вокруг хохотали, довольные, и выдумывали все новые шутки. Кацаньямер и компания не упускали ни малейшей возможности унизить 44-го, причинить ему боль. И делалось это не столько во вред новому подмастерью, сколько из желания досадить мастеру. Они пытались вызвать 44-го на какое-нибудь ответное действие. Вот тогда, навалившись на него всем скопом, они бы его избили. Но это им не удалось, и день, по их мнению, прошел зря. В среду печатники явились в типографию, задумав множество новых каверс, рассчитывая на больший успех. Подкравшись к парню сзади, они опускали ему за шиворот куски льда, развели огонь под рукомойником, а когда 44-й бросился его заливать, изобразили общий переполох и опрокидывали ведра с водой не в огонь, а будто ненароком на 44-го. Да еще притворно возмущались, что он путается под ногами и мешает им тушить пожар. Когда 44-й закатывал краской шрифт для Кацаньямера, этот негодяй все время норовил хватить его металлической рамкой по голове, чтобы он не успел увернуться, и кончил тем, что опустил рамку раньше времени. Она угодила в контрольный полозок и выгнулась дугой, а 44-й получил нагоняй, будто в этом была его вина. Они травили беднягу все утро, но снова их старания вывести его из себя не увенчались успехом. Днем они подсунули 44-му урок из латинской Библии, и он провозился с ним до вечера. Когда же, сделав пробный оттиск, парень шел с наборной доской, Мозес дал ему подножку, и 44-й растянулся на полу, выронив доску. Старший печатник метал громы и молнии, досадуя на его неуклюжесть, и свалил всю вину на 44-го, будто Мозес был вовсе ни при чем, а под конец проявил особую зловредность. Приказал парню вернуться в типографию после ужина и заново набрать урок. при свете свечи, если придется работать всю ночь. Такой несправедливости Фишер не стерпел и вступился за нового ученика, но Катценьямер рявкнул, чтобы он занимался своим делом, а печатники надвинулись на Фишера с угрожающим видом, и защитнику пришлось отступить и замолчать. Он пожалел о своем добром поступке, потому что дал Катценьямеру повод ужесточить наказание. «Ты считаешь себя важной персоной, не правда ли?» съязвил Катценьямер, обернувшись к Фишеру. «Так вот, я преподам тебе маленький урок. Хочешь навлечь кару на тюремную птаху, выгораживай его. Суй нос не в свое дело». И Катценьямер приказал 44-му собрать весь рассыпанный шрифт, разложить его по кассам, а уж потом приступать к уроку. Работы он задал бедному парню на всю ночь, хоть тот ничем и не заслужил такого наказания. Знал ли мастер о бесчинствах печатников? Знал, конечно, и в душе кипел от негодования, но он был вынужден держать себя в узде и не подавать виду. Мастер всецело находился в руках печатников и понимал это. Он был связан обязательством выполнить большой заказ Пражского университета. Работа была почти закончена. Требовалось всего несколько дней, чтобы довести ее до конца. Невыполнение заказа означало бы полное разорение. Мастеру приходилось закрывать глаза на все подлости печатников. Если Катценьямер и его дружки откажутся работать, где искать других? В Венеции? В Лондоне? Во Франкфурте? В Париже? Да ведь пока туда доберешься, пройдет несколько недель. В среду печатники отправились спать, торжествуя победу, а я совсем пал духом. Но, Господи, почему мы так легко впадаем в уныние? К утру 44-й прекрасно справился с работой. Да, он был поистине удивительный человек. Но беда нагрянула. Печатники объявили забастовку. Бедный мастер. Когда до него дошла страшная весть, он еле добрался до постели. Сказались беспокойства последних дней, уязвленная гордость и отчаяние. Мастер метался в лихорадке и нес что-то несусветное в беспамятстве, чем очень огорчал своих сиделок, Маргет и Катрину. Печатники забастовали в четверг утром и известили об этом мастера. Потом они долго спорили о том, как обосновать свои требования. Наконец составили ультиматум и отправили его хозяину. Он был не в состоянии читать, и Маргет отложила бумагу в сторону. Ультиматум был очень прост. В нем говорилось о том, что тюремная птаха – сущее наказание для всех, источник нескончаемого раздражения, и никто не вернется к работе до тех пор, пока его не отошлют из замка. Они знали, что мастер не вправе выгнать ученика. За такой поступок его бы с позором изгнали из гильдии, сломав его шпагу. Ведь мастер не мог доказать, что подмастерье в чем-то провинился. Откажись он выгнать 44-го, печатники не приступят к работе, дорогостоящий заказ не будет выполнен, и мастер разорится. Печатники злорадствовали. Теперь мастеру куда ни кинь, всюду клин. Он был у них в руках, в какую бы сторону ни поддался. Глава 9. Утро в ту злосчастную пятницу выдалось мрачное и тоскливое. Машины в типографии впервые за все время не работали. Надежды на перемену к лучшему не было. Как повелось, печатники отправились к ранней мессе вместе со всеми обитателями замка, но к завтраку, естественно, не вернулись. Явились час спустя и бесцельно слонялись по замку, заполняя время пустыми разговорами, сплетнями, картами. Они, понимаете ли, удерживали крепость, что само по себе было бесполезным занятием, потому что ее никто не собирался брать. При нынешних обстоятельствах работать в типографии было опасно. Да, надежды не было. Через некоторое время Катрина прошла мимо забастовщиков, и Мозес, увидев грусть на ее лице, не удержался от насмешки. «На твоем месте я бы не унывал, Катрина. С молитвой-то можно одолеть все невзгоды. А закинь-ка удочку своей подружке, Деве Марии!» Катрина радостно вспыхнула, будто Мозес произнес что-то приятное, а не богохульство. «Спасибо за хорошую мысль, собака!» бросила она на ходу. Я поспешил за ней. Шутка Мозеса и меня надоумила, что надо делать. «Хватит отчаиваться», — решил я. «Пора действовать». Надо призвать на помощь любую сверхъестественную силу, за которую можно расплатиться либо любовью, либо деньгами. Богородицу, астролога Балтасара или вечно молящихся сестер. Благословенная мысль! Катрина подивилась моей сообразительности. Она сразу же загорелась новой идеей и вогнала меня в краску своими похвалами. Я и впрямь заслуживал похвалы, но по другой причине. Я велел Катрине изъять мою прежнюю просьбу у монахинь. Обращаясь к вечно молящимся сестрам, люди высказывают пожелание, именуемое просьбой, и передать им, чтобы молились не о моем спасении. Пусть вовсе забудут про меня, а горячо заклинали Господа, чтобы вездесущий печатник на всеплюй пришел на помощь мастеру. Катрина сочла такое самопожертвование благородным и прекрасным. «Бог не позабудет о нем и воздаст тебе сторицею», — обещала она, и я, разумеется, тоже думал о воздаянии. Оно было бы справедливым. Катрина согласилась и с другим моим предложением. Пусть 44-й уговорит своего повелителя-мага обратить колдовство на пользу мастеру. И мы с Катриной воспрянули духом. Тучи у нас над головой рассеивались, нам снова улыбалось солнце. Более разумного решения было не найти. Мы складывали акционерный капитал, а не расточали его. Ставили деньги сразу на 3 карты, и хоть одна из них должна была выиграть. Катрина заявила, что за час приведет все 3 великие силы в действие и заставит их работать непрестанно, пока не взовьется флаг нашей победы. Я ушел от Катрины, ног под собой не чуя от радости. В душе я, правда, опасался, что мы зря поставили на одну из карт, на мага. Он, само собой разумеется, мог принести победу нашему флагу, если пожелает. Да вот пожелает ли? Пожелает, если его уговорят Мария и ее мать. Но кто их об этом попросит? Катрина? Они, конечно, не хотят, чтобы мастер разорился, ведь это означало бы разорение и для них. Но Мария и ее мать поддались на уговоры забастовщиков и заблуждались, наивно полагая, что забастовка не причинит вреда никому, кроме 44-го. А в то, что 44-й может повлиять на своего могущественного хозяина, я не очень верил. С таким же успехом можно ожидать, что монарх благосклонно отнесется к просьбе жалкого лакея. Я уповал на то, что выигрышной окажется карта Катрины, да и в своей нисколько не сомневался. Она приведет сюда на всеплюя, где бы он ни находился, это уж как пить дать. Что он сумеет сделать, появившись здесь, ну, это другой вопрос. В одном на него всегда можно положиться. На всеплюй примет сторону побежденного, прав он или не прав, и сделает все, что в его силах. Все, что в человеческих силах. Навсеплюй был странствующим печатником, работавшим по найму. Никто не знал его настоящего имени. Его давно вытеснило прозвище, точно и метко определяющее его суть. Какие бы козни против него ни строили, какие бы помехи ему ни чинили, какие бы пакости ни делали, ему было на все наплевать. Так он сам говорил. Навсеплюй был весел и беззаботен, щедр, доброжелателен к людям и был, конечно же, мод, без гроша за душой, не мысливший, как можно жить иначе. Но несмотря на все превратности судьбы, Навсеплюй, прирожденный франт и волокита, одевался с иголочки. Красивый, стройный, изящный, как сатана, Навсеплюй очень нравился женщинам и знал об этом. Он не боялся ни бога, ни черта, и слыл задирой по рождению и по наклонностям. Все печатники — хорошие фехтовальщики, но Навсеплюй считался непревзойденным мастером в искусстве фехтования, проворным и подвижным, как кошка. При всем при том он был чрезвычайно просвещенный человек и мог по праву занять «санктум санкторум» — латинское «святая святых», как именуется на жаргоне печатников кабинет редактора. Обладая прекрасным голосом, прекрасным сильным баритоном, Навсеплюй имел серьезные познания в музыке, хорошо играл на разных инструментах, разбирался в живописи и ругался на 9 языках. Он был примерным сыном церкви, честно выполнял свой долг христианина, а о лучшем друге трудно было и мечтать. Но ему не сиделось на одном месте, и Навсеплюй бродяжничал, слонялся по всей Европе. Если и существовал когда-нибудь вечный помощник, Навсеплюй и был им. Он мог бы иметь свою наборную кассу везде, где бы не пожелал обосноваться. Но если такой факт и имел место, он стерся из людской памяти. Навсеплюй появлялся у нас несколько раз в году, как, впрочем, и во Франкфурте, и в Венеции, и в Париже, и в Лондоне, и в других городах Европы. Через неделю, от силы 2-3, он снимался с места, устроив прощальную пирушку друзьям и оставив себе денег ровно столько, сколько требовалось, чтобы перепорхнуть на новое место. Мы замерли на мертвой точке, а дел было выше головы. Дел много, а времени в обрез. Заказ предстояло выполнить к следующему понедельнику. Прибудут заказчики из Праги и потребуют свои 200 библий, вернее, отпечатанные листы. Мы не условились их переплетать. Половина наших печатников корпела над этим большим нудным заказом вот уже 8 месяцев. Еще 30 тысяч М, М, как самая широкая литера, является единицей монотипной системы измерения. И набор закончен. На худой конец мы могли приналечь все вместе и завершить дело за 14 часов, потом еще за пару часов отпечатать 2 последних сфальцованных листа и выполнить заказ досрочно. И вот мы бездельничаем, а мастеру грозит разорение. Всю пятницу и субботу я бегал сам не свой к Совиной башне. Высматривал, не покажется ли внизу, на извилистой тропинке на все наплюй, а потом возвращался в кухню к Катрине за советом и новостями. Ну вот прошла суббота, спустилась ночь. Никаких перемен не произошло. Мы все еще находились между небом и землей. Маг дал 44-му нагоняй и перестал использовать его как посредника для своих чудес. Тогда Катрина запугала Марию и ее мать, растолковав, какая им угрожает опасность. И они попытались счастья у мага. Валтасар Хоффман был очень учтив, исполнен сочувствия и желания помочь, но при этом не связывал себя никакими обязательствами. По его мнению, дело было не в печатниках. Они против своей воли стали орудием в руках тех самых могущественных и злобных демонов ада, которых он, Валтасар Хоффман, знал по именам. Он сражался с ними и одолел демонов, едва не поплатившись за это жизнью. Демоны устроили заговор не против мастера, мастер им нужен лишь для отвода глаз. Они наметили жертвой его, мага. Он еще сам не знает, чем кончится эта битва. И все же он обратится к звездам и сделает все, что в его силах. Валтасар Хоффман полагал, что в заговоре участвуют еще 3 могучих демона. И если его догадка подтвердится, ему придется просить помощи у самого князя тьмы. Последствия, несомненно, будут ужасны. Много невинных людей умрет со страху от грома и молний, неизбежно сопутствующих появлению князя тьмы, и от одного его грозного вида. Но если леди пожелают... Но леди не пожелали, как, впрочем, и все остальные. Итак, если 3 новых демона не вступят в борьбу, маг, возможно, померится силою с 3 прежними, одолеет их, и для мастера все обернется наилучшим образом. Но если вступят, игра, разумеется, проиграна. Никто не захочет, чтобы за биту взялся сам Люцифер. Дело было нешуточное, оставалось лишь ждать, как поведут себя 3 новых демона. Тем временем Валтасар работал истово. Мы это видели. Непрерывно шепча заклинания, он бросал в котел порошки, сушеных ящериц, тритонов, человечий жир и прочие действенные колдовские средства. Мага окутывал дым, а от котла поднималась такая вонь, что хоть беги из замка. Ее, наверное, чуяли и на небесах. Я все еще сидел в Совиной башне в надежде на чудо, пока не стемнело. Долина и дорога засеребрились в лунном свете, а на все наплюй так и не пришел. На сердце у меня было очень тяжело. Но, как говорится, утро вечера мудреней. Воскресная служба в нашей церкви возымеет двойную силу, потому что перед алтарем станут 4 монахини вместо 2. Эта мысль вселяла надежду. Очевидно, все времена хороши для встречи влюбленных, и печальные, и радостные. Внизу, на крыше замка, 2 парочки отрабатывали сверхурочные — Фишер и Маргет, Мозес и Мария. Мария мне безразлична, но будь я постарше и пожелай Фишер завести помощника. Впрочем, все это увлечение давно минувших дней. Теперь я такими пустяками не занимаюсь. Но как она красива, Маргет! Глава 10. Утро в воскресенье выдалось чудесное.